Глава 18. Я забрала сумку и снова закрыла дверь. Мое желание остаться одной еще несколько минут назад было очень сильным, но теперь, когда это произошло, дом показался до странности пустым. В нем стало слишком много места. Я сняла верхнюю одежду и поставила саквояж на лавку. Он был сырым и пах мокрой кожей. Металлические детали покрылись мелкими пятнышками ржавчины. Не уверена, что его получится спасти. Впрочем, пусть сначала высохнет, а там посмотрим. Я открыла саквояж и начала вынимать из него вещи. Сверху лежал мой дорожный НССР с мыльными принадлежностями и средствами для ухода. Ниже — свернутое в неопрятный ком белье. Я удивилась, что Кэти оказалась такой неаккуратной горничной и не уложила вещи как следует. На самом дне лежали домашние тапочки. Их я сразу поставила на печь сушиться. Белье замочила в тазу, предвкушая, как завтра надену чистые панталончики. Уровень моего комфорта возрастал, как и благодарность Морейну. Может, я слишком нервно отреагировала на его приход в баню. Все же он не хотел ничего плохого. Достал вот мой саквояж. Надо поблагодарить его завтра, при встрече. А то, правда, как-то неловко все вышло. На СССР я обрадовалась как родному. Открывая шкатулку, чувствовала, как подрагивают пальцы. Жаль, что в зеркало до завтра посмотреться не выйдет. Уже стемнело. Интересно узнать, изменилась ли я за это время. Черепаховый гребень сам лег в руку, будто только и ждал, пока за ним потянусь. Я уже не помнила, когда в последний раз расчесывала волосы. После бани они спутались и напоминали мочало. Пришлось разбирать каждую прядку по отдельности, начиная с кончиков и постепенно поднимаясь к корням. Расчесывание успокаивало и настраивало на мирный лад. Наконец гребень смог легко проходить сквозь влажные пряди. Я заплела косу и закрутила на затылке, чтобы не мешало. А сама принялась за стирку. Точнее, прополоскала панталоны и сорочки в теплой воде и развесила у печи. Шелк и кружева украсили флигель, придав ему легкомысленное очарование. После вытерла руки и снова села к НССРу. Пусть при свете одной свечи в зеркале я видела лишь силуэт. Черты лица скрывались тенями. Но полумрак не мог помешать мне найти крем и, наконец, увлажнить кожу. Боги, как же хорошо! И как же долго я об этом мечтала! Тапочки уже высохли. Я сунула в них ноги, наслаждаясь ощущением комфорта, и некоторое время бесцельно бродила по кухне, пока, наконец, не остановилась у окна. Из него открывался вид на двор с черными полосами тропинок и на людскую. Окошко тускло светилось. Значит, Морейн нашел масляную лампу и сумел ее разжечь, а из трубы вился дымок. Что ж, я очень рада за своего бывшего постояльца. С печью он тоже справился. Впрочем, я в нем и не сомневалась. Морейн изначально показал более высокий уровень выживаемости, нежели я. У него легко ладилось и с готовкой, и с баней, и к колодцу нашел подход. Кто он вообще такой? Я ничего о нем не знала. Появившись в моем доме, он назвал только имя и сообщил, что он маг. Ага, а я источник силы для его резерва. Все это было странно и вызывало много вопросов, но Морейн не спешил на них отвечать. Я отошла от окна, подумав, что стоит озаботиться занавесками. Прежде в них не было нужды, но теперь мне станет спокойнее, если через окно не будет видно, что я делаю. Лишней ткани у меня не было, и я решила с утра навестить господский дом. Теперь, когда маг расчистил двор от снега, я легко смогу туда попасть. Еще раз взглянув на флигель напротив, потушила свечу и отправилась спать. Утро вечера мудренее, как говорила моя бабушка. Но уснуть у меня не получалось. Я крутилась, пытаясь найти удобное положение. В голову лезли разные мысли, и все казалось, что чего-то не хватает. Я не хотела об этом думать, но мысли меня не слушали и отказывались подчиняться. Не знаю, когда мне, наконец, удалось уснуть, но проснулась я снова поздно. Солнце уже вовсю светило в окошко. Правда, сегодня меня это не расстроило, ведь именно солнечный свет я и ждала. Нетерпение подгоняло. Поэтому я быстро умылась, расчесала волосы и переплела косу. А потом села на лавку у окна, открыла дорожный НССР и посмотрелась в зеркало. Оно отразило осунувшееся лицо с острыми скулами и обветренными губами. Под глазами залегли глубокие тени. Зато взгляд стал ясным. Из него исчез страх, загнанного в ловушку зверя. В нем появилась, если не уверенность, то что-то очень на нее похожее. Я снова смазала кремом обветренную кожу, привела в порядок ногти и вскочила с лавки. Я ведь совершенно забыла о своих обязанностях. Печь не растопила, снега не набрала, хвои не нарвала. Но прежде чем заняться делами, я надела комплект чистого белья, а остальное аккуратно сложила и убрала. Кружевные панталоны придали мне уверенности. Напевая, я накинула тулуп и открыла дверь, чтобы набрать дров. Но снаружи меня поджидал сюрприз. На крыльце стояли два ведра с чистой колодезной водой. В груди потеплело. Морейн заботится обо мне, несмотря на то, что мы повздорили. Я бросила взгляд на людскую. Чуть подумав, спустилась с крыльца и пробежала несколько шагов по тропинке, разделявшей наши дома. Бодро постучала в дверь, преисполненная благодарности, хотела сказать спасибо и за саквояж с необходимыми мне вещами, и за воду. Подождав с полминуты, постучала снова. Из-за двери не доносилось ни малейшего звука. Тогда я дернула за ручку, открывая дверь. Флигель был тих и пуст, внутри никого не было. Морейн исчез. Зато на столе я увидела то, чего там быть никак не могло. Не могло, но было. Поначалу я решила, что ошиблась, поэтому переступила порог, потом подошла к столу, на котором стояли каминные часы. На небольшом мраморном основании в ряд расположились три коротких столбика в форме колокольцев. Из центрального рос пьедестал, а боковые держали завитки, на которых, как капитель колонны, крепился белый циферблат с черными цифрами и стрелками. Из него выходило навершие, напоминающее золотую елочку, с завитками вместо веток. Это были часы из господской спальни Дайнхолла. Морейн забрал их? Но зачем? В памяти услужливо всплыло содержимое саквояжа и то, как неряшливо лежало белье. Так это не горничная? Морейн что, рылся в моих вещах? Не знаю, зачем он забрал часы, но мысль, что он трогал мое нижнее белье, разозлила. Этот маг позволяет себе слишком многое. Его поведение недопустимо. Если он исчезнет навсегда, моя жизнь станет намного спокойнее. Я коснулась резного края часов. Позолота потемнела. Им явно не пошло на пользу нахождение в сугробе. Взгляд замер на стрелках. Они не двигались. Так и есть. Влажность и холод испортили красивую дорогую вещь. Теперь она стала бесполезной. Мог ли Морейн этого не заметить? Или решил, что мне они больше не нужны, и поэтому забрал? Впрочем, это было неважно. Я заметила, что мага снова слишком много в моих мыслях, а у меня есть дела и поважнее. Тем более он куда-то исчез. Возможно, что и навсегда. Ведь резерв Морейна восстановился. Может, он сумел открыть портал туда, откуда пришел. И больше я его никогда не увижу. Эта мысль меня взволновала. Пусть маг навязчив, не уважает мои границы и постоянно меня провоцирует, но все же это живой человек. Если он уйдет, я останусь совершенно одна. Ошарашенная, открывшаяся перспективой, я захлопнула дверь флигеля и двинулась к господскому дому. Во дворе усадьбы Все теперь напоминало о маге. Расчищенные тропинки, снег, сошедший с крыши баньки, да и колодец расстался со своим белым покрывалом и теперь чернел, потемневшим от времени срубом. Как Морейн сумел это сделать? За несколько дней он преобразил дубки, как мне бы не удалось и за несколько месяцев. Все, хватит о нем думать. Морейн ушел. Это его выбор. А я продолжу жить дальше. Здесь, одна. И я снова стану спокойной и счастливой, как и в первые дни моей новой жизни. Я подошла к господскому дому. Ступила на занесенное снегом крыльцо. В груди заворочилась, заворчала тоска по минувшим дням. Дом, где я выросла и где была счастлива, теперь стоял заснеженным и пустым, печально глядя на меня, темными окнами. Как и следовало ожидать, главный вход был закрыт. Я подошла к одному из больших окон, обрамлявших дверь, прижалась лицом к стеклу, прикрывая глаза от света, и будто вернулась в прошлое, на 3 года назад. В передней все оставалось, как в тот день, когда я покинула усадьбу, чтобы сочетаться браком с графом Дайном. На напольной вешалке висел мой плащ. Он был слишком простеньким для столицы, и я решила оставить его в дубках, ведь думала вернуться через пару месяцев. Кто же знал, что Гилберт запрет меня в золотой клетке и больше не выпустит из виду? В подставке стоял полураскрытый зонт. Накануне шел дождь, но я все равно ушла гулять в луга. Мне нужно было проститься с моим детством. На лавке лежала шляпка, украшенная поздними цветами. Правда, сейчас они превратились в темные засохшие бодылки. 3 двери, ведущие из передней в другие комнаты, оказались закрыты, так что больше ничего разглядеть я не сумела. Входная дверь тоже ожидаемо была заперта. Наверное, я могла бы разбить окно и забраться внутрь, но эта мысль претила самой моей сути. Дом был слишком дорог мне, чтобы отнестись к нему так неуважительно. Впрочем, оставалось еще 2 входа. С заднего крыльца, откуда я прежняя, убегала на прогулки вдоль реки, и небольшая боковая дверь. Через нее из кухни приносили блюда. Этот вход я и решила проверить. Но узкая лесенка в 6 ступенек была погребена под большим сугробом. Я пожалела, что не взяла лопату и не надела перчатки. Но возвращаться не стала. Так и разгребала снег голыми руками. Пальцы вскоре покраснели от холода, но я уже нащупала ступеньку. И дальше расталкивала снег валенками, держась за стену. А поднявшись на самый верх, пошевелила замок. Душка поддавалась неохотно, но все же вышла из паза. Я обрадованно вскрикнула. Как и в прежние времена, замок на этой двери не закрыли, только повернули таким образом, чтобы душка держалась внутри. Я вытащила замок из проушин. На это ушло немало времени. Ржавчина не хотела его выпускать, а мои замерзшие пальцы действовали слишком неловко. Но я была настойчива и очень сильно желала увидеть дом изнутри. Потянула дверь на себя. Она поддалась неохотно, цепляясь за разбухшее дерево проема. На меня пахнуло нежилым помещением, сыростью, затхлостью. Засвербело в носу. Сначала я решила, что это пыль, и лишь позже сообразила — это слезы. Я дала себе 30 минут, чтобы справиться с эмоциями. Затем вытерла глаза тыльной стороной ладони, перешагнула через небольшой порожек и закрыла за собой дверь.